Глава 16. Глаз девственницы привел к такому результату, какого ни отец Крис Кент, ни Татьяна Власьевна совсем уж не ожидали. Они только теперь сообразили всю нелепость своего предприятия, а также и то, что все это могли и даже должны были предвидеть. «Нет, я-то как затмилась», — с тоской повторяла про себя Татьяна Власьевна, когда Феня рассказала ей все начисто, ничего не утаив. «Где у меня глаза-то раньше были? И хоть бы даже раз подумала про Гордея Евстратовича, чтобы он отколол такую штуку. Вот тебе и стешал. Он вон какие узоры придумал. Грехи, грехи. У самого внучки давно, а он жениться». По лицу мамоньки Гордей Евстратыч видел, что ей известно решительно все, и даже потемнел от злости. Так он ходил дня три, а потом взял да и угнал с золотом в город. Между ним и бабушкой Татьяной не было сказано ни единого слова. Точно их разделила раздавшаяся под ногами пропасть. С неожиданно налетевшего горя Татьяна Власьевна слегла в постель и крепко разнемоглась. Крепка была старуха, точно сколоченная, а тут не выдержала. Она походила теперь на контуженного человека, который сгоряча не может хорошенько сообразить настоящую величину разразившейся грозы. Лечилась она, конечно, своими домашними средствами и слышать не хотела о докторе. На сцену появились разные мази, настои на травах, коренье, святая крещенская вода и так далее. Из домашних больная позволяла ухаживать за собой только одной Нюше. У невесток своей работы было довольно, а модницу Алену Евстратьевну старуха даже на глаза не пускала. «Что это? Бабушка так огорчилась», — соображала про себя Нюша. Она была не прочь иметь такую мачеху, как Феня. Феня была в Брагинском доме всего только раз, когда все рассказала Татьяне Власьевне и больше не показывалась. Ей было стыдно и Нюши, и невесток. Точно она сама была виновата во всем. Зато Алена Евстратьевна не дремала, а повела правильную осаду по всем правилам искусства настоящих записных свах. Она редкий день пропускала, чтобы не побывать у Пятовых. Приедет и рассядется с своими бесконечными разговорами. Глядя на нее, Феня часто удивлялась, какие на свете бесстыжие люди бывают. А модница точно не замечала внушаемого своей особой отвращения и разливалась река рекой. Сначала она вела все посторонние речи, ни одним словом не обмолвившись о случившемся. Потом принялась вздыхать и жалеть огорченную девушку, которую так напугал братец. «Велика беда», — говорила модница в утешение Фени. «Ведь ты не связана. Силком тебя никто не выдает. Братец тогда навеселе были. Ну и ты тоже завела его к себе в спальню с разговорами. А братец хоть и старик, а еще за молодого ответит. Вон в нем как кровь-то заходила. Молодому-то еще далеко до него. Эти мужчины прибедовые. Им только чуточку позволь. Они всегда нашей женской слабостью пользуются. Ну о чем же ты кручинишься-то? Было да сплыло, и весь сказ». «Совестно, Алена Евстратьевна. Зачем он тогда схватил меня на руки? Разве я какая-нибудь, чтобы так меня обижать?» Какая ты, Феня, непонятная. Братец совсем ума решились. А ты зачем схватил? Может, он руки на себя теперь готов наложить? Тоже ведь не деревянный. А вот я тебе лучше расскажу про нашего верхотурского купца Чуктонова. Это недавно было. Видишь? Был этот Чуктонов один сыну отца, богатый, молодой, красавец, хорошо, а в Верхотурье жил один чиновник Коробкин, а у Коробкина была дочь Наталья. Одна всего дочь, как зеница в глазу, только к этой Наташе и присватывался один богатый старик. То есть он еще не старик, человек еще в паре, ну а в годках. Хорошо. Известно девичье дело. Наташа даже и обиделась, как это он посмел такие мысли к ней иметь. А отец-то Коробкин даже неприятность сделал старику. Так это дело и рассохлось. А к Наташе присватался Чуктонов. Она за него и выскочила. Глупый девичий разум. Радуется Наташа, что нашла мужа молодого да красивого, да развертного. Только радость-то больно недолгая была. Наша бабья красота короче воробьиного носа. На первом же ребенке Чуктонов-то и разлюбил жену. Ну, обыкновенно. Детки не красят матери. Сначала-то по любви все было. А потом пошло уж другое. Муж на других молодых стал заглядывать, а жена его ревновать. И пошло, мало за мало начал Чуктонов жену колотить, да еще любовницу себе завел. Из синяков бабенка не выходит, а муж гуляет, да ее же тиранит. И как он ее тиранил, истинно страсти Господни. Возьмет, разденет до нога, привяжет назади руки к ногам, а сам нагайкой ее и полосует, пока руку не вымахает, а то... Заложит лошадь, привяжет жену к оглобле, да на паре по всему городу и катается. Так до самой до смерти ее затиранил. А другая-то девушка, которая вышла за старика, живет себе, да как сыр в масле катается. «Не все же такие, Алена Евстратьевна, как этот ваш Чуктонов», — возражала Феня. «Это какой-то зверь, а не человек». «Я и не говорю, что все такие, а только к слову пришлось. Всякие бывают и молодые мужья, а муж постарше совсем уж другое. Он уж не надышится на жену, на руках ее носит. Оно и спокойнее, и куда лучше. Хоть ты как поверни, вон маменька тоже за старого мужа выходила. А разве хуже других прожила? Прежде совсем не спрашивали девок, за кого замуж отдают, да жили не хуже нашего-то». Все эти доводы и увещания были слишком избиты, чтобы убедить кого-нибудь, и Алена Евстратьевна переходила в другой тон. Она начинала расхваливать братца Гордея Евстратыча, как только умела, а потом разливалась в жалобах на неполадки в Брагинском дому. Как рассорились снохи из-за подарков Гордея Евстратыча, как балуются ребята на прииске, хотя Татьяна Власьевна и стоит за них горой, как сохнет и тает Нюша, как все отступились от брагинской семьи. В общем, модница повторяла то же, что высказал Гордей Евстратыч, но она умела все это расцветить своей специальной бабьей логикой и в этой форме сделала доступным неопытному уму Фени. Мало-помалу, против собственной воли, и девушка стала вникать в смысл этих предательских слов, и ей все дело начало казаться совсем в ином свете, а главное — Гордей Евстратыч являлся совсем не тем, чем она его представляла себе раньше. Это был еще полный силы и энергии старик, который желал спасти семью от грозившего ей разрушения, и помощницей себе выбрал ее, Феню. Такой брак был почти богоугодным делом, потому что от него зависела участь и счастье стольких людей. Феня душой любила всю брагинскую семью. Сердце у ней было действительно доброе, хорошее, жаждавшее привязанности, а теперь ей представлялась такая возможность осчастливить десятки людей. Алена Евстратьевна слишком хорошо поняла Феню и именно с этой слабой стороны вела свою атаку последовательно и неутомимо, как какой-нибудь стратег, осаждающий неприступную крепость. Как Феня не крепилась, но заметно поддавалась на прелестные речи своего неотступного искусителя и даже плакала по ночам от сознания своего бессилия и неопытности. Ей не с кем было посоветоваться. Кругом были все чужие люди, а бабушке Татьяне она как-то начинала бояться. Эта внутренняя работа смущалась особенно тем фактом, что в среде знакомых было несколько таких неравных браков, и никто не находил в этом чего-нибудь нехорошего. Про специально раскольничий мир, державшийся старозаветных уставов, и говорить нечего, Там сплошь и рядом 16-летние девушки выходили за 60-летних стариков. «Бабушка Татьяна мне прямо тогда сказала, что она меня не благословляет», — пускала Феня в ход свой последний и самый сильный аргумент. «А я против ее воли не могу идти, потому что считаю бабушку Татьяну второй матерью. Она худу не научит, Алена Евстратьевна. Недаром она вон как разнемоглась, с горя. Нет-нет, и не говорите лучше. Я и слышать ничего не хочу». «Видишь, Феня, о бабушке Татьяне своя речь. Бабушке-то Татьяне на восьмой десяток перевалила. Вот она и судит обо всех по-своему. Конечно, ей настоящую сноху в дом не расчет пускать. Она теперь в дому-то самая большая, самая маленькая. Как хочет, так всеми и поворачивает. Внучатные-то снохи пикнуть не смеют. А женись, Гордей Евстратыч, тогда другие бы порядки пошли. Уж это верно. Старуха просто боится. А ты ее слушаешь? Спроси-ка у снох да у Нюши, желают они тебя мачехой своей величать? То-то вот и есть. Совсем другой разговор выходит. Тоже и про ребят скажу, про Михалка да про Архипа. Да чего лучше? Спроси их сама. С чего это вы взяли, Алена Евстратьевна, что я стану спрашивать их о таких глупостях? — обижалась Феня. В том-то и дело, что не глупости, Феня. Ты теперь только то посуди, что в Брагинском доме в этот год делалось. А потом-то что будет? Дальше-то и подумать страшно. Легко тебе будет смотреть, как брагинская семья будет делиться. Старики врозь, сыновья врозь, снохи врозь. Нюшу столкает с рук за первого прощелыгу. Не они первые, не они последние. Думаешь, даром Гордей-то Евстратыч за тобой на коленях ползал да слезами обливался? Я ведь все видела тогда. Не бери на свою душу греха. Почему же непременно я, а не другая? Разве мало стало невест Гордею Евстратычу по другим заводам или в городу? Он теперь богатый, любая с радостью пойдет. Вот и проговорилась. Любая пойдет, да еще с радостью. Гордей Евстратыч никого не возьмет, потому что все эти любые-то на его золото будут льститься, а тебя-то он с измальства знает. Знает, что не за золото замуж будешь выходить. Добрая, говорит Феня-то, как ангел, ей-богу. В самый разгар этих переговоров приехал из города сам Гордей Евстратыч и круто повернул все дело. По совету Алены Евстратьевны, он прежде всего завербовал на свою сторону податливого отца Крискента. Как он его обошел, трудно сказать. Но только в одно прекрасное утро отец Крискент заявился в Пятовский дом, когда не было самого Нила Поликарпыча, и повел душеспасительную речь о значении и святости брака вообще, как таинство, потом о браке как неизбежной форме нескверного гражданского жития и, наконец, о браке как христианском подвиге, в котором человек меньше всего должен думать о себе, а только о своем ближнем. Против этого противника Феня защищалась еще слабее, чем против Алены Евстратьевны, потому что отец Крискент не такой был человек, чтобы болтать зря. Притом та божественная форма, в которую он облекал свою беседу, уснащая ее текстами Священного Писания и примером из жития святых, совершенно обезоруживала Феню, так что она могла только плакать украдкой. Девушка получила религиозное воспитание. Увещание отца Крискента производило на нее подавляющее впечатление. «Необходимо присовокупить еще следующее», — говорил отец Крискент, расстегивая и застегивая пуговицы своего подрясника. «Кто есть истинный раб Христов? Неусомнительно тот, который несет крест. Все мы должны нести крест. А твой крест, дитя мое, заключается в том, чтобы спасти не только целую семью, но еще через сокровища своего будущего супруга преизбыточно делать добрые дела многим другим людям. Может быть, через тебя возрадуются десятки сирых, вдовиц и убогих. Умягчая сердце своего супруга, ты научишь его благодетельному расточению сокровищ. Это будет христианский подвиг, и он тебе зачтется там, на небеси, где ни старых, ни молодых, ни богатых, ни убогих. Молодость быстротечна, как вся жизнь. Нужно заботиться о будущем, прозирать в загробную жизнь. «Батюшка, я боюсь», — откровенно признавалась Феня со слезами на глазах. «Хороших дел не нужно бояться. Ты смотришь на брак с земными мыслями, забывая, что в этом мире мы временные гости, как путники в придорожной гостинице». «А бабушка Татьяна? Отец Крескент, она меня проклянет!» «Татьяна Власьевна, конечно, весьма благомысленная и благоугодная женщина, но она все-таки человек, и каждый человек в состоянии заблуждаться, особенно когда дело слишком близко затрагивает нас. Она смотрит земными очами, как человек, который не думает о завтрашнем дне. Старушка уже в преклонном возрасте. Не сегодня-завтра призовется к суду Божию. Тогда что будет?» «С своей стороны я не осуждаю ее нисколько, даже согласен с ней. Но нужно прозирать самую глубину вещей». Эти переговоры настолько утомили и расстроили Феню, что она побледнела и ходила с опухшими глазами от слез. В ее голове все мысли путались, как спущенные с клубка нитки. Бессонные ночи и слезы привели ее в такое состояние, что она готова была согласиться на все, только оставили бы ее в покое. Даже Зотушки около нее не было. Он пьянствовал опять, справляя предпразднество, как перед Рождеством справлял предпразднество. Нил Поликарпыч точно не замечал ничего и появлялся в доме только к обеду и ужину. У него всегда было много дела и хлопот по заводу, чтобы еще замечать, что делается дома. Притом он постоянно лечился и составлял какие-то мази и декокты. Да и вообще отцы, как обманутые мужья, последними замечают то, что уже видят все другие люди. Около Фени не было любящей женской руки, которая разделила бы с ней ее тревоги и огорчения. Если бы была жива мать Фени, тогда, конечно, совсем другое дело. Но Феня выросла сиротой и никогда так не чувствовала своего сиротства, как именно теперь, когда решала такой важный шаг. Когда, таким образом, Феня оказалась достаточно подготовленной, Алена Евстратьевна приказала братцу Гордею Евстратычу объясниться с ней самому. Девушка ждала этого визита и со страхом думала о том, что она скажет Гордею Евстратычу. Он пришел к ней бледный, но спокойный и важный, как всегда. Извинившись за старое, он повел степенную и обстоятельную речь, хотя к сказанному уже Аленой Евстратьевной и отцом Крескентом трудно было прибавить что-нибудь новое. «Все для тебя сделаю, Феня», повторял он несколько раз с особенной настойчивостью. «А без тебя пропасть мне только, уж я знаю. Ты, может, думаешь, что вот, мол, у старика глаза разгорелись на твою молодость да на твою красу? Ведь думаешь, а разве бы я не нашел, окромя тебя, ежели бы захотел? Ты вот это и рассуди! А без тебя мне капут, как бог свят. Потому какая жизнь наша, ежели разобрать? Пьянство, безобразие, в том роде, как у Буколаша Балина. Разве это порядок? Лучше уж разом покончить с собой, чем это кто наматывать на шею смертные грехи». Феня слушала его с опущенными глазами, строгая и бледная, как мученица. Только ее соболиные брови вздрагивали, да высоко поднималась белая лебяжья грудь. Гордей Евстратыч не видал ее краше и теперь впивался глазами в каждое движение, отдававшееся в нем режущей болью. Она овладела всеми его чувствами, и в этой крепкой железной натуре ходением ходила разгоравшаяся страсть. «Может, ты сумлеваешься насчет тятеньки?» — спрашивал Гордей Евстратыч, стараясь по-своему объяснить раздумье Фени. «Так он не пойдет супротив нас. Мы с ним старинные друзья-приятели. Эх, Феня, Феня, за одно твое словечко! Всего за одно, да я бы, кажется, весь Белоглинский завод вверх ногами повернул, ей-богу! Птичьего молока добуду, только скажи, а? Уж как бы я тебя баловал, да мило!» «Гордей Евстратыч, ради бога, повремените немного! Дайте мне с мыслями собраться, а то я ровно ничего не понимаю!» «Значит, можно надеяться?» «Да». «Скажи-ка, Феня, как ты это выразила-то?» «Нет, нет, я ничего», — испуганно залепетала девушка. «Я сказала только, что дайте мне с мыслями собраться». «Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, вот это самое. Ах ты, косаточка, голубушка, а я тебе гостинцы из города на всякий случай захватил. Это за старое, должок». Брагин подал закрытую коробку, но Феня обеими руками отодвинула ее от себя. Точно этот подарок мог обжечь ее. «Да ты посмотри, а! А то сейчас за окошко выкину. Никому не доставайся! Для тебя припасено, тебе и владеть!» Чтобы вывести девушку из затруднения, Брагин сам раскрыл коробку. Внутри на бархатной подушечке жарко горели три изумруда. Точно бобы, осыпанные настоящими бриллиантами. Это был целый прибор из броши и серег. Подарок, однако, не произвел надлежащего действия, а только заставил Феню покраснеть. Точно эта коробка была отнята для нее у кого-то другого. «Дайте подумать, Гордей Евстратыч», — шептала она, не имея сил сопротивляться. «Ну, думай, думай. Только по-хорошему думай. Да вот этот гостинец для начала прими. С ним легче, может, будет думать-то». «Напрасно вы, Гордей Евстратыч, беспокоились». «Напрасно». Брагин порывисто схватил коробку с гостинцем и побежал к форточке. «Гордей Евстратыч, постойте!» Остановила его Феня, когда он занес уже руку, чтобы выкинуть гостинец на улицу. Татьяна Власьевна все еще была больна. По лицу модницы она замечала, что опять что-то затевается. Но что? Она не знала хорошенько. Нюша находилась неотлучно при больной и тоже не могла ничего знать. Невестки отмалчивались, хотя, вероятно, и слышали что-нибудь из пятого в десятое. Ариша знала больше всех, но молчала про себя. В душе она желала, чтобы Гордей Евстратыч женился на Фене, потому что она как-то инстинктивно начинала бояться свекра, особенно когда он так ласково смотрел на нее. Она хорошо помнила, как он обнял и поцеловал ее перед своим отъездом в ярмарку. «Что это Феня-то не идет проведать?» — несколько раз спрашивала Татьяна Власьевна. «Тоже и отец Крискент глаз не кажет. Совсем забыли старуху?» «У Фени бабушка горло болит», — лгала Нюша, чтобы успокоить больную, которая делала вид, что верит этому. «Долго ли простудиться? Ох-хо-хо-хо-хо». Однажды под вечер, когда Татьяна Власьевна в постели пила чай, а Нюша сидела около нее на низенькой скамеечке, в комнату вошел Гордей Евстратыч. Взглянув на лицо сына, старуха выпустила из рук блюдечко и облилась горячим чаем. Она почувствовала разом, что Милушка не с добром к ней пришел. И вид у него был какой-то такой совсем особенный. Во время болезни Гордей Евстратыч заходил проведать больную мать раза два, и то на минуту. Нюша догадалась, что она здесь лишняя, и вышла. «Ну как, мамонька, твое здоровье?» — спросил неровным голосом Гордей Евстратыч, перебирая пальцами борт своего сюртука. «Не можется все, Милушка. Залежалась я что-то». «Вставать надо, мамонька». Пауза. «И сыну, и матери одинаково тяжело. Они стараются не смотреть друг на друга». «Мамонька, я пришел к тебе за благословением. Жениться хочу». С искусственной твердостью проговорил Гордей Евстратыч. Эта фраза точно ужалила больную. Она поднялась с подушки и быстро села на постели. От этого движения платок на голове сбился в сторону, и жидкие седые волосы рассыпались по плечам. Татьяна Власьевна была просто страшна в эту минуту. Искаженное морщинистое лицо все тряслось, глаза блуждали, губы перекосились. «Как ты сказал, Гордей?» «Жениться хочу, мамонька, в добрый час. На ком же это, Милушка?» «На фене». Старуха глухо застонала и упала в подушки. С ней сделалось дурно, и глаза закрылись, как у мертвой. «Мамонька! Милушка! Нельзя! Не могу!» «Мамонька, все уж дело слажено. Мы с Нилом Поликарпычем и по рукам ударили. Нет тебе моего благословения. Я пошлю отца Крискента к тебе. Пусть он с тобой договорит». «Зачем отца Крискента?» «Так ведь он уговаривал Феню». «Ну и тебя уговорит. Я не таюсь ни от кого, мамонька». «Так ты вот как, Милушка, не спросясь матери, нет, это не ты придумал, нет, это та змея подколодная устроила, Алена всех смутила, и отца Крискента она же подвела, змея!» «Это уж все равно, мамонька. Дело сделано. Я насчет твоего благословения пришел». «Не могу!» Гордей Евстратыч замолчал, подавляя душившую его злобу. Он боялся наговорить лишнего, надеясь уломать старуху более мирным путем. Начинать свадьбу ссорой с матерью все-таки было неудобно. «Как знаешь, мамонька», — проговорил он, едва сдерживаясь. «Только ведь мы и так обвенчаемся, ежели ты будешь препятствовать. Так и знай. Я к тебе еще зайду». «И на глаза лучше не показывайся!» Когда Нюша вошла в комнату, она даже вскрикнула от страха. Татьяна Власьевна лежала как пласт, и только страшно горевшие глаза говорили о тех страшных муках, какие она переживала. «Бабушка! Господи! Что же это такое? заплакала девушка, бросаясь к постели. «Бабушка! Милая!» «Нюша! Змея! Змея! Змея! Бабушка! Христос с тобой, тетка Алена, змея! Нюша, голубушка, сейчас же беги к Пятовым, и чтобы непременно Феня была здесь! Слышишь? Да чтобы сейчас же! А если она не захочет, я сама к ней приползу! Слышишь? Нюша, ради Христа, скорее! Аленка, змея подколодная! Нюша! Нюша! Скорее! В чем есть, том и беги!» Накинув свою заячью шубейку, Нюша пешком побежала в Пятовский дом. Через полчаса она вернулась вместе с Феней, которая шла за ней, пошатываясь, как после тяжелой болезни. «Ну, теперь ты оставь нас одних», проговорила Татьяна Власьевна Нюше, когда девушки вошли в ее комнату. «Феня, голубка моя, садись вот сюда, ближе, плохо слышу. О, смерть моя!» Девушка опустилась на низенькую деревянную скамеечку-подножку, на которой обыкновенно сидела Нюша, и, закрыв лицо руками, тихо плакала. «Рассказывай все, все, как было», глухо шептала Татьяна Власьевна, делая усилие подняться на своей подушке и опять падая на нее. «Нет, не надо. Я знаю все. Змея Аленка. Она. О, Господи Иисусе Христе! Феня, голубка, лучше я сама тебе все расскажу. Все. Как на духу». Не утаивая ничего, с рыданиями, бабушка Татьяна рассказала Фене про свой страшный грех с дедушкой Поликарпом Семеновичем, а также и про Зотушку, который приходится Фене родным дядей. «Мой грех, мой ответ», хрипела Татьяна Власьевна, страшная в своем отчаянии. «Всю жизнь его не могу замолить. Нет спокою моей душеньке нигде. Уж лучше мне одной в аду мучиться, а ты-то не губи себя. Феня, голубка, прости меня многогрешную. Нет, предобразом мне поклянись! Предобразом затепли свечку, а то собьют тебя. Аленка собьет с пути. Она и отца Крескента сбила, и всех!» Через минуту перед старинным образом нерукотворного Спаса теплилась свеча, и Феня тряслась всем телом и повторяла за бабушкой Татьяной слова клятвы, что никогда, даже после смерти рабы Божией Татьяны, она, девица Федосья, не выйдет за раба Божия Гордея.